Глава 16. Сон, словно заботливый родитель, смыл тревоги прошедшей ночи. Проснулась я позже обычного, ближе к полудню. На прикроватной тумбочке обнаружила свой арт. Открыв и войдя в магическую сеть, я тут же увидела взволнованные сообщения друзей. «Привет, со мной все в порядке». Отправила я и Орсу, и Ирнели. Прочитаны были оба сообщения, но ответ пришел с одного адреса, из чего я сделала вывод, что друзья спали вместе. Даже у них личная жизнь насыщеннее, чем у меня. «Что у тебя произошло? На уши была поставлена вся Академия, мол, Винсента пропала. Мы все жутко испугались. Где ты сейчас? Тискордоваль нашел тебя?» «Нашел, все в порядке. Просто меня случайно перекинуло телепортом в другой город. Неизвестно, что произошло, поэтому рассказать больше не могу. И вам советую не распространяться об этом». «Мы поняли». «Так ты придешь сегодня?» «Да, мне нужно рассказать вам новости». Отправила я сообщение и, встав с кровати, пошла в ванную комнату. Успев только переодеться, обнаружила в своих покоях Раала. Муж прикоснулся к моим губам мимолетным поцелуем и пожелал доброго утра. «Давай позавтракаем, соберем все необходимые вещи и отправим их в Каганат. А сами прямо из Академии отправимся в Багровые степи». «Как скажешь». Пожал плечами я. Демон, заметив мое настроение, приподнял мой подбородок и щелкнул по носу, чтобы я улыбнулась. Губы невольно растянулись в улыбке. Тогда муж подмигнул и вышел из покоев. Вот и почему он такой невероятный? Был бы он обычным, скучным, неинтересным, уродливым и старым, я бы ни за что в него не влюбилась. А так? Разве у меня был шанс против его обаяния? Все вышло точно по плану. Вещи я собрала, их отправили телепортом во дворец, и мы порталом шагнули в Академию. Меня не покидало волнение по поводу пребывания в Багровых степях, но Раал моего беспокойства не разделял. Этим он меня и раздражал, и в это же время привлекал, ведь кто-то из нас должен быть уверен в будущем. «А вот и твои друзья», — хохотнул Раал, когда мы вышли в холл. Ирнели и Орс самозабвенно целовались. «Разлучишь их?» «Есть большое желание устроить такое же представление», — отшутилась я. «Так я не против», — приобняв меня за талию, прошептал на ухо Раал. «Боюсь, что мы не сможем остановиться». «Это верно». Раал, слегка сжав мою руку, отстранился и направился в Восточную башню. Я же к друзьям, которые уже смогли вдоволь насладиться поцелуями друг друга, и теперь смотрели на меня. «Привет». «Привет», — дуэтом ответили они. «Вижу, у вас определенный прогресс». «У вас тоже», — подмигнула подруга. «Ну и каково же с демоном, а? Как хвост?» «О, хвост! Я уже предвкушаю, как его может использовать супруг во время близости между нами». «И о чем таком ты размечталась?» – хохотнул Орс. Я смутилась и заправила прядь волос за ухо. «Неважно. Я сегодня попрощаться пришла». «Что-то случилось?» «Ты беременна?» – одновременно спросили однокурсники, и на меня начали озираться проходящие мимо студенты. «Ну вот. Новая волна сплетен в Инстамаге». «Мне тырно. Просто из-за некоторых обстоятельств мне необходимо взять академический отпуск». Ирнелия внимательно оглядела мою фигуру, даже подбородок потрогала на наличие отеков. Таковых она не нашла, поэтому удовлетворенно кивнула. «Надеюсь, ничего серьезного и опасного?» «Разве может быть опасно рядом с мужем-демоном?» Я пожала плечами и как можно более беззаботно улыбнулась. «Просто Орден хочет вернуться в Багровые степи, я решила последовать за ним». Друзья молчали. Не очень-то они поверили в мой сумбурный ответ. Но на то они и были друзьями, что не задавали лишних вопросов. Ирнелия крепко обняла меня и поцеловала в щеку. Орс сделал то же самое с той лишь разницей, что поцеловал волосы. «Береги себя, Винс». Я кивнула и побежала в сторону Восточной башни. Прозвенел колокол, студенты начали расходиться на занятия. Холл Академии постепенно пустел. Я остановилась у подножия лестницы, ожидая, когда вернется супруг. Раал не заставил себя долго ждать. «Все в порядке?» «Да, идем». Вроде в наших отношениях было все как всегда, но чувствовалась напряженность. У меня накопилось много сомнений. Сколько было их у Раала, представить боюсь. Как отреагирует его мать на наше возвращение? Наверняка начнет давить со свадьбой. А мне не хочется, чтобы нам не женились только из-за груза ответственности. «Раал, я хотела тебе сказать кое-что». «М?» «Если твоя мама начнет настаивать на церемонии, не слушай ее. Это не то, что я хочу». Точнее, я хочу это не так, принудительно. «Ты не хочешь выходить за меня замуж по моим традициям?» Раал приподнял в удивлении брови и даже остановился. Мы уже находились у лестницы в портальной комнате. Забудь. Я побежала по ступенькам и остановилась возле арки. Спустя минуту демон активировал портал, и мы шагнули через водоворот, оказавшись в следующее мгновение в темном холле, освещаемом магическими светильниками. Перед нами тут же склонились несколько слуг и свита Ее Величества, и вперед вышла бывшая повелительница. Интересно, сколько они здесь стояли и ждали нас? «Рада вас видеть, дети мои!» — улыбнулась женщина, обняв сначала сына, а потом меня. «Как ты себя чувствуешь, деточка? Ничего не болит?» «Если ты пытаешься узнать, не беременна ли моя жена, то нет». С усмешкой достаточно громко ответил Раал. Я смутилась, бросив взгляд на невозмутимую свиту. «Получается, тут знали, с кем возвращается Каган?» «Очень плохо, мог бы и лучше работать». «О, Великая, прошу вас!» Воскликнула я, присев в реверансе, чтобы спрятать румянец на щеках. «Ну-ну, не стоит. Мы теперь одна семья, идем, Винсент, я провожу тебя в твои покои». Я бросила умоляющий взгляд на мужа, но тот и бровью не повел. Лишь хитрый блеск глаз выдавал признаки мести. Неужели за ревность к Роэлу? Мы молча шли по дворцу, минуя лестницы и коридоры. Интерьер сначала был преимущественно темный, но потом он резко изменился на светлые тона. Мы оказались на женской половине. Здесь было все менее помпезно, но более уютно. Когда мы поднялись на навесной коридор, я задохнулась от красоты. Отсюда открывался вид на зеленые оазисы, водопады и изящных птиц с длинными ногами и яркими перьями. И вся цветовая гамма смотрелась еще невероятнее на фоне желто-оранжевого неба, которое по ночам, если судить по магоснимкам, приобретает багровый оттенок. Солнца в подземном царстве не было. Красиво, правда? Побывав здесь, не хочется никуда возвращаться. И мне не захочется. Совсем тихо прошептала я, и громче спросила, «А у мужа и жены отдельные покои?» «До церемонии, да. А после? Для повелителя и повелительницы есть специальные покои на последнем 8-м этаже. Общая спальня, 2 дополнительных случая ссоры, 2 кабинета, гостиная, комната отдыха и шикарная ванная комната, в которой можно заниматься различными приятностями супругам». При намеке на последнее я вновь залилась румянцем. «И когда я перестану смущаться?» Хотя должна признать, что сейчас подобные разговоры вызывают у меня все меньше реакции. «Идем, я покажу тебе твои временные апартаменты». Я вновь последовала за бывшей повелительницей, не став акцентировать внимание на том, что она уверена в моем будущем статусе. У меня же были на этот счет большие сомнения. Вдруг навстречу нам выбежала девушка, которая лучезарно мне улыбнулась. От ее улыбки преобразился коридор. Стал светлее, теплее и уютнее. Я невольно улыбнулась в ответ, когда блондинка подошла ко мне. Одета она была в желтые шаровары и легкую длинную кофту с разрезами по бокам. Талия была подпоясана тканевым кушаком, завязанным огромным бантом сбоку. Образ был невероятно сексуальным и притягательным. «Мама, это она?» Девушка подошла ближе, искренне улыбаясь мне. Ее черные глаза контрастировали с вьющимися светлыми волосами. Вот какое чудо неземной красоты рождается, когда Всевышний и демон влюбляются друг в друга. Если на гены Раала повлияли магически еще в утробе, то дочь решили не изменять. «Да, она», — улыбнулась Элиурия, подарив мне нежный взгляд. «Винсент, это моя младшая дочь Лизетта». «Очень приятно», — воскликнула девушка, взяв меня за руки. «Я всегда мечтала о сестре. Можно я тебя буду звать по имени?» «Нужно». Благодаря Лизетте примерка новых нарядов прошла не так уж ужасно. Девушка оказалась веселой, и ее смех был заразительным. Меня поверг в шок местный корсет. 2 плотные чашечки ткани, удерживающие грудь и одевающиеся под длинную рубашку. Лиз долго смеялась надо мной, когда я утверждала, что это развратно, а минуту спустя крутилась возле зеркала, любуясь собой. «Не сомневайся, брату понравится. Уж если ты ему приглянулась в тех хламидах, которые носят люди, то в нашей традиционной одежде он голову от тебя потеряет». «Хорошо бы», — усмехнулась я и уже стала смотреть на чашечки, которые по-местному назывались лифом, как на оружие стратегического назначения. К ужину меня облачили в яркие одежды. Фиолетовые шаровары, розовую тунику, подпоясную красным кушаком, и легкие туфли без каблуков. Также на руки нацепили золотые браслеты, звенящие при ходьбе. Лиз заметила синюю татуировку на запястье, но никак не прокомментировала, за что лично я ей очень была благодарна. Волосы завили, несколько прядей подняли наверх и закрепили с помощью ободка фероньерки. Поэтому локоны разной длины изящно обрамляли худенькое лицо. На лицо нанесли макияж, а светлые ресницы подкрасили черной тушью, на скулы нанесли румяна и губы промокнули каким-то соком, отчего они приобрели красный оттенок. Взглянув на себя в зеркало, я не узнала ту человечку, которая пришла сюда. Передо мной была жена Кагана Багровых Степей. «Брат оценит», — шепнула Лизетта. «Вы будете ужинать в одиночестве, тебя проводят». Я согласно кивнула, с трудом оторвав взгляд от своего отражения и направилась к выходу, сопровождаемая бесом, невысокой щупленькой женщиной. Она смешно подпрыгивала при ходьбе, поэтому мне стоило огромных усилий сохранить беспристрастное выражение лица. Наконец мы прошли женскую половину, ступив в темные коридоры, и остановились перед резными дверями. Женщина поклонилась и открыла дверь, в которую я ступила. Огромные витражные окна были распахнуты. В Багровых Степях даже не знают, что такое зима. Здесь вечное лето и тепло. Высокий мужчина с заплетенными в сложную косу волосами стоял ко мне спиной. Косую сажень в плечах подчеркивал широкий кожаный кушак, стягивающий талию и визуально увеличивающий разворот плеч. Надет он был поверх длинной темно-сиреневой рубахи из плотной ткани с вырезами по бокам, через которые проглядывали черные шаровары. Муж развернулся ко мне и даже оторопел. Его жадный взгляд прошелся по моему телу, облаченному в традиционный наряд его народа. Увиденное его явно удовлетворило. Я же не знала, как сдержать порыв броситься к нему, провести рукой по груди, поцеловать губы. Мой муж был невероятен. Один из 9 каганов подземного царства излучал мощь и силу и при этом был притягательным мужчиной в своей традиционной одежде. Не сравнится с нарядом земного мира. «Присядешь?» Изящным пасом указав на невысокий столик, предложил Раал. Я присела на мягкую подушку перед столиком и опустилась на колени, а каган скрестил ноги. Было непривычно находиться в подобной обстановке рядом со своим мужем. «Приятного аппетита, Винсента!» «Раал, скажи что-нибудь привычное, иначе я начну думать, что это сон», — взмолилась я. Муж негромко рассмеялся, взяв в руки ложку и снимая крышку с небольшого горшочка. Передо мной стоял такой же, поэтому я повторила действия суверена. В ноздри ударил запах трав, а попробовав первую ложку, я убедилась, что лучше всего готовят в жарких странах. Блюда всегда пряные, с перчинкой. «Вкусно?» «Очень», — закивала я, отламывая кусочек от хрустящей булочки. «Я тут у вас располнею, ты больше никогда на меня не посмотришь». «Будь уверена, тобой я буду восторгаться в любом виде», — серьезно ответил Раал, и мы встретились взглядами. «Особенно обнаженный». «Раал». Мужчина рассмеялся, и мы вернулись к ужину. Напряжение, сопровождавшее нас с момента прибытия во дворец, ушло. Осталась та теплота, которая окутывала нас на протяжении последних 3 месяцев. Окончание трапезы я ждала с бешено колотящимся сердцем, потому что ожидала, что последует за этим. Нет, о покоях на 8 этаже я помню, но ведь никто не запрещает нам переспать и раньше. Мы же муж и жена. К тому же в среде демонов, как и в среде магов, до замужества не порицается отношения с противоположным полом. Главное, что в браке будет храниться неукоснительная верность. В браке. О чем я думаю? И правильно ли я понимаю его взгляды, намеки, речи? Может, он не подразумевает под нашим флиртом и поцелуями нечто большее, о чем мечтаю я сутками напролет? Каган подошел ко мне и подал мне руку. Я вложила свою ладонь и поднялась. Мы встретились глазами, прочитав в них разгорающееся желание. На моих щеках вспыхнул едва заметный румянец, и я опустила взгляд. Раал повел меня по коридорам, но, как я предполагала, возвращать меня на женскую половину он и не думал. В трепетном молчании мы поднялись на последний этаж, остановившись перед позолоченными дверями. «Разве нам можно сюда до церемонии?» «А кто запретит?» — подмигнул демон. «К тому же там такая ванная комната». «О, наслышано!» – рассмеялась я. «Твоя матушка уже ее прорекламировала. Ты здесь сам никогда не был? Запомни, если тут была хоть одна из твоих наложниц, я велю распустить гарем». «Винсента!» – рассмеялся Раал, притянув меня к себе и обняв. «Все наложницы уже пристроены. Кого-то выдали замуж, кто-то отправлен с ценными дарами, так что гарема больше не существует. До тех пор, пока у нас не родится сын». Тогда придется собирать наложниц для него». «О!» – выдохнула я, смущенная разговорами о детях. «Неужели он серьезно? Брак между нами? Разве такое возможно? Даже во сне было бы сложно в это поверить, а тут какие речи я слышу наяву. Светлые и темные всех миров, сделайте так, чтобы это не оказалось моей фантазией». «Откроешь дверь в нашу жизнь», – прошептал Раал, обхватив мое лицо руками. «Он меня приворожил. Приворожил своим остроумием, добротой, пониманием и уверенностью. Он не был похож на мужчин моего окружения. Им удалось в считанные дни украсть у меня сердце настолько незаметно, что я обнаружила его пропажу только месяц спустя». Отстранившись, я взяла Раала за руку и подошла к дверям, после чего толкнула их от себя. Двери распахнулись, и мы вошли в просторную гостиную с витражными окнами, ворсистыми коврами, невысокими диванами и множеством картин. Стены были увешаны невесомым газом разного цвета, отчего создавалось ощущение праздника. Раал закрыл за нами двери и вновь подошел ближе ко мне, шепнув на ухо. «Еще ванную не видела». «Ты разжигаешь мое любопытство интерьером. Неужели ничем другим удивить не можешь?» — едко спросила я, стрельнув мужа насмешливым взглядом. «Ха! Мне удалось вызвать его смущение!» «Нечем удивить, говоришь?» — надвигаясь на меня, сощурился Каган. Я сделала несколько мелких шажков назад, упершись в боковую спинку дивана. «Боюсь, что стонать ты сегодня будешь долго». «Все пустые разговоры, Раал. Сделай уже то, что обещаешь», — хихикнув, ответила я. Муж в один шаг преодолел разделяющее нас расстояние. Я упала на диван, а демон навис сверху. Его хвост оплел мою талию, приподнимая. Я обвела руками шею мужа, после чего мы плавно опустились на ковер. Раал наклонился ниже, проведя носом вдоль моей шеи, и поднялся к губам, подарив восхитительный поцелуй. С каждым движением его языка страсть распаляла нас все больше. Руки блуждали вдоль тела, голова туманилась от невероятных эмоций. Пояс был развязан и откинут в сторону, моя рубашка поднята до немыслимых пределов, а потом и вовсе стянута. Раздевал меня Раал, не глядя, продолжая целовать, и только сейчас Каган соизволил оторваться от губ и насладиться созерцанием моего тела. Как и говорила Лис, ему определенно понравился Лив, но я уверена, ему будет приятнее смотреть на мое тело вовсе без него. И вдруг очарование ушло. Он разбил его. «Откуда у тебя это?» — прозвучал надо мной ледяной голос, который я была не в силах узнать. Вздрогнув, будто на меня вылили уж от воды, я уже осознанно посмотрела на мужа. Раал неотрывно глядел на мою грудь. Я опустила взор ниже и увидела свой медальон, мой артефакт. «К чему так сердиться на меня?» «Я спросил, откуда он у тебя?» — жестче спросил Раал, удерживая свой вес на вытянутых руках. Я сглотнула, не зная, что ему ответить. «Винсента, отвечай, кто ты, без тебя пойми, такая? И что ты со мной сделала?» «Я?» — только и могла выдохнуть я. По щекам заструились слезы. Я выбралась из-под тела мужчины и отодвинулась дальше, прикрываясь руками. «Я с тобой что-то сделала? Ты в этот раз порыв страсти хочешь списать на какое-то зелье? О чем ты, Раал? Я тебя не понимаю, ты делаешь мне больно». «Я...» — открыл рот Каган и отвернулся. «Откуда у тебя этот амулет?» «Я не знаю». Слезы струились по щекам. Его холодность резала больнее ножа. «Почему, когда я только поверила в искренность его чувств, замки из песка рассыпались? Он у меня с рождения. Если хочешь знать, именно амулет тебя привязал ко мне. Но клянусь, что не тебя я хотела женить. Я просто желала выиграть спор, и все. Я не знала, что вошедшим окажешься ты, и я в тебя...» «Влюблюсь» — было окончание фразы, но оно потонуло в моих всхлипах. «Винсента». «Я не знаю, что это за амулет. Хочешь забрать его — забирай». Я сорвала с себя цепочку, порвав ее и оставив красный болезненный след на шее, и кинула Раалу. Тот даже не шелохнулся. «Ты все у меня отнял. Хочешь свободы? Я уйду, Раал. Уйду и вернусь только через год, чтобы мы смогли расторгнуть брак». «Винс», — перебил меня муж, после чего оказался рядом со мной, обняв и прижав к себе. Я попыталась его оттолкнуть, но тщетно. «Винсента, любимая моя, ну что ты такое говоришь? Прости, что был слишком груб. Прости меня, моя маленькая. Ну, конечно, ты ко мне ничего не применяла, это я. Это мои желания, искренне настоящие. Я хочу тебя, моя маленькая неопытная женушка. Только не плачь, красавица моя, не плачь, пожалуйста. Ты разрываешь мне сердце. Слезы высохли. Я подняла растерянный взгляд на мужа. Он сглотнул и приник к моим губам, дальше поцеловал щеки, стирая следы слез. Я обняла его, прижавшись к нему не только телом, но и душой. Прости, Винс. Я от растерянности навыдумывал всякой чепухи. Девочка моя, никогда не говори, что уйдешь от меня. Я никогда тебя не отпущу, знай это. Рал, подняв голову, обратилась к Агану. Я очень сильно тебя люблю. Я знаю. Не говори мне никогда, что ты хочешь меня из-за какого-то зелья или амулета, хорошо? Я не вынесу этого. Не буду. Никогда. Серьезно ответил муж и, продолжая обнимать меня, бросил растерянный взгляд на амулет. Значит, ты не знаешь, откуда он у тебя? Нет. По словам монахини, меня принесли в свертке, и в кулачке я зажимал этот артефакт. Они подумали, что это мой жизненный оберег. И судя по тому, что с его помощью я привязала тебя к себе, то он действительно им является. Ответила я, поцеловав мужа в подбородок. Винс, боюсь, что это нечто большее, чем оберег. Что ты хочешь сказать? Это один из великих артефактов. Печать могущества. И теперь разгадана загадка, почему ты смогла сломить мою волю. Печать могущества? Я никогда о ней не слышала. Хотя артефакторика у нас уже была. О них не распространяется. И именно это та вещица, которую ищет Карсентер. И попадание печати к нему в руки мы стараемся не допустить. Винс, ты говорила, что ты сирота? И у тебя нет родственников? Я кивнула, не совсем понимая, к чему клонит Раал. У меня есть одно безумное предположение, но подтвердить или опровергнуть его может только мама. Какое? Идем.